Привет, красавчеги! Его голос подействовал подобно кнуту. Их спины выпрямились, они дернули головами в сторону Вельзевула, затем попадали под столы и стройным хором ответствовали: «Привет, медведь!» «Я не медведь! Я чертик! Не усвоили еще?» Вельзевул повернулся к нам и прокомментировал: «Зомби ничему не учатся». «Интернет — это новый отдел, толком еще и не разобрались с ним. Пока вот без связи мучаются, а там посмотрим», — объяснил Вилиал. Довольно быстро пройдя интернет-цех, мы оказались у больших железных ворот. Надпись, сделанная фосфорицирующей краской, гласила «Advertising and Media». За дверью находилась проходная, подобная той, которые располагались на старых советских заводах, с вертушкой и стеклянной будкой, в которой сидел пожилой черт. На столе у черта стоял телевизор, довольно старой еще советской модели, и лежала кипа журналов с программой передач. «Привет, Алларих!» – поздоровались черти. «Ага». Алларих кивнул головой, снял очки, затем пожевал губы и спросил: «Новенький?» «Ага, по твоей части. Политические технологии и предвыборные кампании». «В русскую зону?» «Так точно. Статья?» «Третий срок». «Как?» — обернулся я. «Не понял, почему третий срок?» «Ну как?» — Вилял почесал свою шишковатую голову. «Первый ты в ФЭПе отбыл, так?» — он загнул достаточно грязный палец. «Второй в оппозиции, так? Теперь тут. На третий. Ты же все интересовался, будет он или нет. Могу тебя теперь со всей ответственностью заверить. Будет». «Бля!» — я сплюнул под ноги. Мимо нас через проходную прошли строем 8 чертей с плетьми, любопытно оглядев меня. «У тебя усиление?» — спросил Вилял Аллариха. «Ага, Геббельса из Европейской сюда перевели». «Буянил?» «Пытался соседей склонять к вступлению в ряды НСДАП, да замучил всех одним словом. Пускай теперь тут покантуется». «Ну, — сказал Вельзевул, — значится, будешь теперь тут». «Ага, мы тебя еще навестим, больно ты парень смешной», — крякнул Вилял. «А я что, теперь тут навсегда?» «Ну да, ты же политтехнолог. Вот тут со своими и будешь чалиться». «Бывай, пойдем мы», — сказали черти хором. «Расписаться не забудьте», — остановил их Алларих. Вельзевул и Вилиал поставили оттиски своих больших пальцев в какую-то кожаную тетрадь. Из оттисков повалил дым и запахло серой. Черти оглянулись на меня и вышли вон. «Так, Антон Дроздиков, значит. Дай-ка я гляну». Алларих обошел вокруг меня и стал ощупывать мою голову. «Да не вертись ты». «Да, значит, великовато». «Да». Он зашел в свою будку и вернулся с кувалдой в руках. «Присядь», — сказал черт, размахивая кувалдой. «Эй, дядя, как тебя? Ты это зачем, бить, что ли, будешь?» — вскрикнул я, прикрыв голову руками. «Я тебя умоляю», — скривился Алларих. «Руки убери, а!» Он размахнулся и вдарил мне кувалдой сначала по одному виску, затем по второму. Голова загудела, как колокол. «Так-то!» Алларих снова пошел в свою будку и на этот раз вернулся с большим телевизором «Рубин». Черт пыхтел. Видимо, телевизор был весьма тяжелый. «Не вставай, погоди!» С этими словами Алларих водрузил мне телевизор на голову. Судя по тому, насколько плотно он сел, Алларих довольно четко подогнал мою голову к отверстию. Я встал, закачался под весом телека и бухнулся на задницу. «Я что, теперь все время буду так ходить?» «Ну, в общем, да. Иногда послабления случаются, конечно, в честь праздников. Если война на земле начнется или теракт какой. А как с ним ходить-то?» «Да привыкнешь, поначалу всем неудобно. Давай, провожу». Черт отвел меня к двери, поддерживая под руку, и перед тем, как открыть ее, обратился ко мне. «Ты знаешь, какое самое большое мучение для медийщика?» «Телевизор на голове?» «Нет, Антон. Самое большое мучение для вас – это самому стать аудиторией. Помни про это. Хотя я уверен, такое не забудешь». Алларих подтолкнул меня в раскрытую дверь, и я оказался в каменном колодце, довольно большом, по которому ходила группа людей с телевизорами на головах. Я не знаю, что показывал ящик на моей голове, но ящики соседей потоком транслировали новости из прошлой жизни. Трупы, спецоперации, результаты экзит-пулс, рейтинги политиков, рекламные ролики каких-то забытых партий, типа «Конгресс русских общин» или «Выбор России». Изредка телевизоры показывали лица своих владельцев – Подойдя ближе, я узнал Бориса Березовского, Владимира Гусинского, Льва Троцкого и фигуры меньшего масштаба, типа Киселева, Леонтьева, Доренко, Шендеровича, Антона Носика и пары-тройки известных мне по прежней жизни рекламщиков. Все они ходили по каким-то своим маршрутам, не сталкиваясь друг с другом. Особняком стоял Йозеф Геббельс, которого легко было узнать. Его телевизор нон-стопом транслировал сводки с фронта времен 1940 года, партзаседания и собственные выступления автора. Я сделал еще шаг, и волны информации хлынули прямиком в мой мозг. Программные речи, партийные программы, сводки с фронта, компромат, биржевые котировки, выступления аналитиков, рекламные ролики каких-то общественных движений, речи правозащитников, выступления президентов и премьер-министров. Все это силовым потоком заполнило мое сознание. Голова, казалось, треснула от поистине адской боли, вызванной всем этим. Аудиотексты сопровождались мелькающими картинками. Фигуры политиков сменялись в видео с отрезанными головами, репортажи со светских раутов убитыми детьми, Ельцин сменил Горбачева, Путин сменил Ельцина, Лебедь стоял рядом с каким-то полевым генералом, Ленин что-то говорил с трибуны, затем по очереди появились какой-то министр и генпрокурор в обнимку с голыми шлюхами. Взлетали ракеты, всплывали подводные лодки, трактора боронили пашни, Че Гевара жал руку Хрущеву, Ходорковский грустно смотрел из-за решетки, спецназ штурмовал школу в Беслане. Последнее, на чем я успел сконцентрироваться, была горевшая Останкинская башня. Какое-то время она полностью вытеснила все остальные картинки. Но в конце концов все снова смешалось, как в детском калейдоскопе, и видеоряд побежал пред моими глазами одной лентой. Я отключился. В себя я пришел сидящим спиной у какой-то бетонной стены. По стенам комнаты расположились мои соседи из бетонного колодца. У всех нас были сплюснутые головы, но телевизоров на них не было. В центре комнаты стояла бочка, в которой сидел человек. Из бочки виднелась только его голова с приставленными к ушам раструбами, куда двое бесов методично вливали ведра с какой-то жидкостью. Приглядевшись, я узнал в человеке Сергея Доренко. «За что его так?» — на автомате спросил я рядом сидящего. «Нарушение режима. Разбил телевизор у Киселева». «А чё они ему льют-то?» «Известно чего, говно. Эта пытка называется «Аудитория наносит ответный удар». «Велиал придумал», — констатировал я. «Кто же еще? Кстати, он к тебе проникся вместе с Вельзевулом, так говорят». «Да ну. Народ говорит. Я хотел через тебя просьбу передать. Кстати, рад представиться, Йозеф». Я всмотрелся в лицо собеседника. Видимо, из-за того, что его голова была сильно сплюснута, я сразу не узнал его. «Антон Дроздиков». Я чуть подался вперед, чтобы пожать его руку, но резкая боль пронзила мою голову. «Ой, бля!» «Что, голова болит?» «Ага, адски болит». «Это с непривычки, на вот, возьми». Геббельс достал из кармана вязаную шапочку и протянул мне. «С ней ящик натирает меньше. Жуткий дефицит, между прочим». «Спасибо». Я спрятал шапочку в карман. «Подарок Геббельса? Считай, что-то типа переходящего вымпела». «У вас хороший русский», — сделал я комплимент. «Там еще учили?» «Не, тут нахватался за неделю. С вашими быстро научишься». «Так вот, насчет просьбы». В этот момент двери с грохотом открылись, и в зал вошли Вельзевул с Велиалом. При этом Велиал был почему-то одет майором НКВД, а Вельзевул – рэпером в широких штанах и бейсболке. На плече он держал магнитофон со здоровенными колонками. «Арестанты!» – надрывно крикнул Велиал. «Почему опять косячим? Закон не уважаете? Телевизоры бьем?» «Что это у него за блатной жаргончик?» – шепотом спросил я Геббельса. «Это у тебя надо спросить. Я думаю, говорит согласно принятой в вашей среде манере общения». «Телевизор! Есть главное достояние ада! Берегите его! Знаете такую заповедь?» — хрипло продолжал Велиал. «Знаем!» — нестройным хором отозвались все. «Не слышу, бля!» «Знаем!» — дружно гаркнули мы. «Запомните, это вы у себя на гражданке!» «Были политтехнологами, медийщиками, рекламщиками!» «А у меня тут вы говно! «Простая аудитория! Запомнили?» «Так точно!» — снова ответили мы хором. «Еще один случай! И подключу каждому в ухо радиоволну, а в задницу интернет-канал! Будет вам Dolby Stereo!» При этой фразе Вилиала Вильзевул тонко захихикал. «Походу, бухие они», — сказал я шепотом Геббельсу. «Не иначе», — отозвался он. «Разговорчики!» — снова крикнул Вилиал. «Так, значит, Даренко еще 200 ведер и в карцер!» «Ему столько не влезет», — сказал кто-то из наших. «Непременно влезет. Я полагаю, что при нынешней ситуации стоило бы прибавить», — ответил ему, кажется, Киселев. «Сами решим, без соплей! А теперь объявление! По случаю праздника выходит вам послабление!» Вилиал выразительно посмотрел на Вильзевула. «По случаю войны США с Ираном и ожидающихся гор трупов на 2 дня отключаем в ваших телевизорах звук!» — объявил Вильзевул. «Хоть поговорить можно будет», — сказал я Геббельсу. «Да с кем тут говорить-то?» — вздохнул он. «Радуйтесь, суки!» — хором крикнули черти. «Ура!» — закричали все. Вилиал и Вильзевул медленно подошли к нам. «Ну чё, Антоха, обвыкся?» — спросил меня Вилиал. «Да так, пока сложно», — ответил я. «А ты как хотел? Надо было профессию получше выбирать». «Ну, я же не самым главным». «Во грехе нет самых и не самых, все равны». «Жалеешь о днях минувших?» — усмехнулся Вильзевул. «На вот, музыку послушай в честь праздника». Он включил магнитофон, и из колонок зазвучал старый хит Pet Shop Boys «Сын». Черти начали пританцовывать и подпевать в припеве. «It's a sin, не сын, Тоха, сам профессию выбрал, чего уж теперь-то?» Хлопнул меня по плечу Вильзевул и продолжил петь. «It's a sin, it's a sin!»